Кума-кума-медведь. Глава 4. Медведь-сядь смотрится в зеркало. Приятного прослушивания. Текст читает Отсор. Полностью удовлетворенная ужином, я в сопровождении Елены отправилась в свою комнату, расположенную на втором этаже. Нужно будет еще раз поблагодарить Фину, показавшую мне такую замечательную гостиницу. Ванная комната свободна, так что вы можете ей воспользоваться, Юна-сан. Но, пожалуйста, не слишком долго. Скоро вернутся остальные постояльцы. Ясно, спасибо. И еще, завтрак у нас подают с 6 до 8 утра. Если вы опоздаете, то рискуете остаться голодной. Закончив объяснение, девочка удалилась. Войдя в номер, я осмотрелась, поскольку он был одноместным, то площадь комнаты была невелика. Мебели было немного. Кровать, небольшой стол, в углу еще стул, шкаф для вещей. Довольно большое зеркало на стене. Вещей у меня сейчас, в общем-то, и нет. Да и кроме того, пространственный инвентарь позволяет хранить все, что угодно там, так что с размерами комнаты проблем нет. Для меня всего лишь и сон-то и нужен. Но вот думать об этом прямо сейчас... Мне казалось, у меня были дела и поважнее. Я подошла к зеркалу. О-хо-хо. А подобный вид действительно очень смущает. Нет, правда. Медведь. Причем мягкий и плюшевый. Больше всего одетый на мне костюм был похож на пижамку. В моем, конечно, родном мире выпускались подобные пижамки, выглядящие как костюмы различных животных. Ну да, это выглядело мило. Но вот ходить по улицам в подобном, это, конечно, явный перебор. Вновь внимательно посмотрев на себя, я заметила еще кое-что. Мое лицо? Это... Оу, мое настоящее лицо. Выглядит немножко непривычно. Через несколько секунд я поняла, почему. В моем нынешнем лице черты настоящего были смешаны с чертами лица игрового персонажа. Так что я была, да, похожа на себя, но в некоторых моментах и отличалась. Теперь, что касается прически, в игре мои волосы были серебристыми, довольно короткими. Они вились, я завязывала их два хвостика по бокам головы, но сейчас ко мне вернулись мои настоящие волосы. Прямые, длинные до пояса. Да, это была моя обычная прическа. Я ведь все-таки хикки, так что салоны красоты не посещала. И мой рост, ну, он всегда был не очень высоким. Нет, я не маленькая, мой рост просто слегка ниже среднего. Не то чтобы я комплексовала по этому поводу, но вот в игре я сделала своего персонажа сантиметров на 10 выше. А сейчас мой рост явно уменьшился до настоящего. То есть все приводит к одной мысли. Это не игра. Даже если меня подобно не устраивало, это другой мир. Ничего с этим не поделать. До нынешнего момента где-то в глубине души я все-таки надеялась, что затянувшаяся шутка все же закончится, и я окажусь в своей квартире, но... Похоже, это не так. Я начала чувствовать приближение паники. Ведь окончательное крушение надежды — это слишком большой для меня шок. Через несколько секунд я поняла, что никакого шока и паники у меня просто нет. Для этого просто... Да просто повода не было. Родители — перманентные тунеядцы. Им на меня вообще наплевать. Друзей не было, привязанности тоже. Каких-либо обстоятельств тоже нет. Там у меня были лишь деньги, но, по словам Бога, они теперь снова при мне, уже в другом мире. Жалеть мне не о чем, разве что о идее развлечениях, которые были в Японии. Но ведь здесь тоже есть вкусная еда, в общем-то, дом я тоже могу купить, нанять служанку и вообще из него не выходить. Здесь, конечно, нет ни телевидения, ни интернета, ни игр, но ведь с другой стороны, в этом мире может быть много необычного и интересного. Если подумать о себе как о игроке, то лучше будет путешествовать по локациям, наслаждаться приключениями там. Забавно, конечно, но подобные мысли делают меня несколько счастливой. Пожалуй, думаю, лучше сходить в ванную и лечь спать. Спустившись в холл, я решила уточнить у Елены, как пользоваться ванной. Ведь это другой мир, но вряд ли тут есть привычная сантехника. Так что оно мне показалось вполне логичным, ведь вместо привычного смесителя здесь использовался магический камень, который создавал воду требуемой температуры. Показав мне, как пользоваться таким камнем, Елена вышла из ванной комнаты, а вот я начала раздеваться. Стянув с себя медвежий костюмчик, я обнаружила на себе лишь одно нижнее белье. Боже мой! То есть, я так ходила по городу? Мне нужна хотя бы рубашка или хоть запасное белье не помешает. Сняв бюстгальтер, я стянула с себя трусики. Чего? Растянув их перед собой, я уставилась на невесть, откуда взявшийся рисунок. Медведи. Белый и черный. Этот бог. Он явно извращенец с такими-то вкусами. Хотя зацикливаться на этом смысла, в общем-то, нет. Вздохнув, я занялась водными процедурами. Елена просила с купанием не затягивать, так что я управилась довольно быстро. Поскольку сменной одежды все равно не было у меня, то пришлось вытереться полотенцем, да надеть то, что было. Когда я делала это, мне в голову пришла мысль. Альтернативная форма. Белый медведь ведь должен восстанавливать здоровье владельца. В итоге я немедленно вывернула костюм наизнанку. Одевшись, я почувствовала, как накопленная за день усталость потихоньку отступает. Появилось ощущение, что с каждой секундой мое тело все легче и здоровее. Были очень приятные ощущения. Вернувшись в комнату, я легла в постель. Было довольно приятно погружаться в сон. Проснулась я уже на рассвете. Для меня подобное было необычно, возможно, из-за того, что легла рано. Тело буквально было наполнено энергией. В том мире подобного никогда не чувствовала. Наверное, эффект белого медведя. Сняв эту одежду, стало все намного труднее. Похоже, скоро я просто не захочу ее снимать. Как будто бы в костюме лежит проклятие. Но, признаемся, весьма удобное и приятное проклятие. До завтрака было еще время, так что я посмотрела свой статус. Имя Юна, возраст 15, уровень 3. Навыки, язык другого мира, письменность другого мира, пространственное хранилище медведя. Комплект одежды не изменен. Количество странных вещей, конечно же, увеличивалось. Но это была просто лучшая вещь для Хикки. Нет. Для 15-летней девушки подобные мысли, конечно, в голову не подходят. Да и вид трусиков с рисунком слишком детский. Но размерчик для меня просто идеален. У меня довольно скромные формы, ведь я еще расту. Думаю, грудь еще с попой увеличится. Надеюсь на это. Повздыхав в своей внешности, я вышла из комнаты и направилась в гостиную. Елена уже работала в зале, протирая столы перед завтраком. Доброе утро. Как вам спалось? Доброе, хорошо. Выспалась. Могу позавтракать? Да, конечно. С того момента я вошла в столовую, и в течение всего разговора Елена от меня взгляда не отводила. Чего-то не так? Смущенно улыбнувшись и почему-то слегка покраснев, девочка ответила. Все в порядке. Сегодня белый, да? Мило выглядит очень. Да, я ведь костюм наизнанку вывернула. Сегодня я белый медведь, совсем забыла. Не то чтобы была особая разница для меня, в белом или в черном я, да и кроме того, не переодеваться ведь прямо сейчас. Завтрак был хорош. Если есть деньги, жизнь всегда будет комфортна, даже в одиночку. Поблагодарив юную хозяйку за завтрак, я направилась наверх и переоделась в черного медведя. Надо составить уже было наконец-то план дня. Итак, во-первых, получить карту гильдии авантюристов в качестве удостоверения. Во-вторых, купить смену одежку да белье. В-третьих, наверное, снаряжение приобрести. Думаю, мне меч подойдет. В-четвертых, собрать как можно больше информации. Кстати, да, это интересно, тут есть библиотека, может, или книжный? Ладно. И в-пятых, Думаю, было бы интересно узнать, насколько я сильна. Пожалуй, волки послужат неплохой единицей измерения. Я уточнила у Елены расположение главного офиса гильдии. Как и ожидалось, он был в том здании, где я пребывала вчера. Согласно плану, первым делом нужно отправиться за документами. Если их не будет, явно проблемки возникнут. Они мне явно никак уж не нужны. Спустившись вниз, я помахала девочке рукой на прощание и вышла на улицу. Сестрёнка Юна, доброе утро. А, Фина, доброе. Улыбаясь, я подбежала к малышке. А ты сегодня рано. Чего так? Что-то случилось? Нет-нет, все в порядке. Я просто хотела у тебя узнать, понравилась ли гостиница. Кстати, еще раз хотела бы за вчерашнее поблагодарить. Да все просто прекрасно. Номер хороший, готовят просто отлично. Еще и с ванной проблемы каких, так что мне очень понравилось. Спасибо за то, что привела меня сюда. Девочка улыбнулась еще шире. Я рада, что тебе понравилось. А как у тебя дела? Лекарства помогли? Угу. Мама стала лучше себя чувствовать. Сестричка, а ты куда собираешься? Да вот, нужно в гильдию сходить для вступления в нее. Мне ведь удостоверение личности нужно. Да и кроме того, я бы еще прогулялась по городу. Зашла бы в несколько мест. А могу я присоединиться к тебе по дороге в гильдию? Да, конечно. Но я туда за документами иду, так что ненадолго. А тебе зачем туда? Я бы хотела спросить, нет ли работы какой? Работы? Я ведь говорила вчера, что если есть возможность, я помогаю дяде Генцу с работой по разделке и обработке материалов. А-а-а. Так это Генс обеспечивает тебе работой. Понятненько. Угу. Авантюристы приносят много добычи, обычно руд не хватает, тогда мне и позволяют помочь. Поэтому я каждое утро хожу в гильдию. Помогать мне нравится, да и кроме того, позволяет немножко заработать. С деньгами у нас все равно проблемы. Агент сама довольно сильно переживает о Фине. Да и вчера сильно его беспокоило то, что она ходила одна. Стоп. Черт бы его побрал. А он случайно не лоликонщик? Мне кажется, дяде Генцу нравится моя мама. Он часто о ней спрашивает и всегда беспокоится, если вдруг у нее что-то не в порядке. Простите, я такая испорченная. Первым делом подумала о лоликоне, вместо того, чтобы как нормальный человек сразу понять, что взрослый мужчина будет ухаживать за взрослой женщиной. Как же стыдно. Так, за рассказом Фины, мы и сами того не заметили, как пришли на место. Проклятье. Опять снова все на меня уставились.